21 сентября прошло собрание по присвоению ордена Ким Ир Сена Тэдунганской мебельной фабрики. На нем были соответствующие лица и персонал фабрики. Сначала зачитан указ Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики о присвоении ордена Ким Ир Сена Тэдунганской мебельной фабрики и награжден персонал орденами и медалями.